Генерал Томпсон ждет вас. Следуйте за мной. Асола, я рад, что у вас проснулось, наконец, благоразумие. Вот договор, вот перо и чернила. Прошу вас, как только вы подпишете, можете беспрепятственно удалиться. Вождь Семинолов не пойдет в свои владения пешком. Вождь Семинолов не вернется домой без оружия. Дежурный офицер. Да, сэр. Вернуть оружие и привести коня Ацоле. Слушаю, сэр. Где я должен поставить подпись? Вот здесь, Ацоле. Вот тут, прошу вас. Неужели подписал? Ох, наконец-то. Йохо! Договор, вот он, подписан. Что написал-то? Кури, кури, что это означает? Рандольф, взгляните, пожалуйста, вы не знаете, что означает это слово? Какое, господин генерал? Да вот это вот, кури. Сейчас вспомню. Угу. Господин генерал, на языке семинолов это означает «никогда». Вот так, мой юный друг, Ациола из пленника превратился для вождей штата в опасного противника. Индейцы, судя по всему, не собирались покидать Флориду. И правительство поспешно стягивало к границам резервации свои войска. Война еще не началась, но могла начаться в любую минуту. А что же делал наш герой, лейтенант правительственных войск и друг вождя индейцев? Чем был занят в эти тревожные дни Джордж Рэндольф? Он уже не бродил вечерами возле форта Кинг, вполне справедливо опасаясь получить подарок от желтого Джека в виде выстрела в спину. Кто нанял убийцу? Все свободные часы Джордж проводил теперь в своей комнате и думал, думал, думал. Желтый Джек не в счет. Рингольд. Аренс Рингольд. Я пошлю ему вызов на дуэли, пристрелю его, как куропатку. Да, но для дуэли нужен повод. Черт возьми, что же делать? И никого рядом, не с кем посоветоваться. Здесь ли обитает известный во всей Филадельфии лейтенант Рэндольф? Галахер! Старина Галахер! Ну, он самый, собственной персоной. Твой однокашник по Эст-Пойнту, лейтенант Джон Галахер по прозвищу Забияка. Ну, только что прибыл в форт во главе роты Драгун. Скажите, семинолы действительно так кровожадны, как трубят наши газеты? Война уже началась? О кровожадных индейцах, правдивых газетах и войне чуть позже. Мне нужен твой совет. Ну? Садись и слушай. И я рассказал Галахеру об адской игре, которую вел Аренс Рингольд. Игре, ставкой в которой была моя жизнь. Так, все ясно. Дуэль! И немедленно! Только пусть он сам тебя вызовет. А как это сделать? Ну, проще простого. Я научу тебя, как отполировать ему пуговицы. А я говорю вам, господа, семинолы – дикари. Более того, кровожадные дикари. Их надо убивать, как бешеных собак. Ну да, если пословица. Собаку решили убить до того, как признали бешеных. Взор! Да у меня вся кровь кипит, как подумаешь, что такими великолепными землями владеет горсточка краснокожих. Хотя... Если они уберутся из Флориды, кое о чем нам придется пожалеть. Пожалеть об индейцах? Рингольд, вы ли это? Я не сказал пожалеть об индейцах. Я имел в виду индианов. И не всех индианок, а только индейских красавиц. Черт возьми, какая красотка будет ждать меня сегодня в полночь. А имя? Ну, как ее зовут? Пауэлл. Ой. Мисс Пауэлл. Какой наглец. Терпение, терпение, мой мальчик. Ее зовут Маюми. Она совершенство. И вы что же, покорили это индейское божество? Вне всякого сомнения. Вы лжете, Рингольд. Хорошо, хорошо, Джордж, но этого мало. Что вы сказали? Я сказал, что вы лжец. О, чистая работа. Чистая работа. У нас на севере после такой работы дуэль неизбежна. У нас тоже. Я пришлю вам Рэндольф, своего секунданта. До завтра. Никого. Где же моя Маюми? Моя. Почему моя? Я не видел ее 5 лет. Да и тогда ведь мы ничего не сказали друг другу. Зачем я здесь сижу у озера? Завтра я убью этого негодяя, и, может быть, тогда мое сердце не будет рваться от ревности и обиды. Аренс Рингольд. Убийца. Он еще собирается жениться на моей сестре. Тени на воде. Маюми. Как хорошо. Еще красивее, чем раньше. Прелестная Маюми. Я пришла, как мы условились. Я счастлив. Не надо лишних слов. Я узнала, неважно как и от кого, что вы замышляете недоброе против Джорджа Рэндольфа. Я прошу вас, если вы человек чести... А если нет, моя радость? Тогда... Вот, вот я принесла. Это ожерелье моей матери. Возьмите, Рингольд. И нет, моя милая, так дела не делаются. Но... У меня больше ничего нет, чтобы заплатить вам. Маюми, вы сами бесценное сокровище. Я хочу получить это сокровище в обмен на жизнь этого смазливого лейтенантика. Негодяй! Какой негодяй! Не сердите меня, моя прелесть. Глухая ночь и кругом ни души. Так вот оно что... Это был безрассудный поступок с вашей стороны. Явиться одной на свидание с Аренсом Рингольдом. Одной? А дева безумна, но не настолько, чтобы отпустить мою лесную птичку одну к негодяю. Уходи! Прочь, чертова колдунья, или я закалю тебя! Не трогайте ее! А ну-ка, король с ней! Пришел твой час! Где твое жало? Перед тобой враг! Ты проклятый! Кто здесь? Кто бы ты ни был, друг или враг, помни, Хаджиева не даст никому обидеть лесную птичку! Ева, Ева! Это же Джордж Рэндольф! О, маленький белый мико! Хорошо. Хаджиева уходит, но она будет охранять вас, и Чико Мико будет охранять. Не так ли, Чико Мико? О, как мало на земле счастья, как мало верных сердец. Найдешь такое, не потеряй. Маюми. Маюми. Я. И я. Я тоже. И вы. Неужели это правда? Правда. Правда, как то, что на нашем острове сейчас расцвели орхидеи, и белки скачут по прибрежным кустам. Как тогда? Вы помните? Я все помню. Вы пели. Джордж, я еще не поблагодарила вас за спасение брата. Он мне все рассказал. Я так боюсь за него. Скажите о Виргинии. Помнит ли она те счастливые дни? Да, наверное. Ах, какое ясное голубое небо было над нашим островом. Да, но будущее скрыто грозовыми облаками. Маюми, я разгоню эти облака. Если бы это было возможно. И тогда, приятель, твой молодой хозяин всадил Аренсу Рингольду пулю в плечо. Как ему и надо, но... Ну, что но, черный Джек, старина? Если ваша матушка Масса Джордж узнает, что вы дрались на дуэли, она все глаза выплачет. А ты не говори ей об этом, черный Джек. Черный Джек откусит себе язык, но не скажет. Представь себе, Галахин, я знаю черного Джека с тех пор, как себя помню. Да. Сначала он был мне чем-то вроде няньки. Потом учил меня держаться в седле, выслеживать дичь. Верный, добрый черный Джек. Ну, с чем пожаловать, старина? Черный Джек поехал вас встречать. Так-то оно спокойнее. Чтобы меня не зажарили и не съели кровожадные индейцы. Вы вот шутите, Масса Джордж, а такое рассказывают. Кругом жгут плантации, убивают. Одно хорошо, в какой-то стычке пристрелили одного негодяя. Кого это? Желтого Джека. Ты уверен в этом? Люди говорили, черный Джек слушал. Зачем людям врать? Еще говорили про индейцев такое, ну, просто не верится. Сколько лет жили мы с семинолами, как добрые соседи, а тут... А тут война. Ой, беда-то какая! А вы надолго домой, Масса Джордж? Кто знает... Послали нас на Суоне собирать отряд добровольцев. Индеец! Три черных страусовых пера на голове. Это же Ациола! Ациола! Не остановился. Масса Джордж, а ведь он с нашей стороны. Странно. Смотрите, Масса Джордж. Здесь он переплывал реку. Да. И я вижу следы. А вот здесь он остановился. Смотрите, вот здесь. Так, следы другой лошади. Другой? Да. Они стояли рядом. Масса Джордж, это следы белого пони. Я узнаю их из тысячи. Я тоже их узнал, Джек.